Зима 1919 года. Ледяной поход. Примечание. Глава основана на воспоминаниях полковника Вырыпаева, соратника Каппеля и генерал-майора Сахарова, который в 1923 году в Германии издал мемуары «Белая Сибирь». Конец примечания. Упавшие духом, войска сибирской директории покинули Омск. Последними ушли из города каппелевцы. Генерал Каппель, теперь уже временно исполняющий обязанности главкома, и его штаб заняли последний чудом уцелевший в Омске эшелон. Каппелевцы же двигались маршем вдоль Транссиба. Расположившись в наскоро добытых повозках и санях, нагруженных скарбом, провиантом и оружием, войска медленно тянулись на восток. Артиллерия утопала в свежевыпавшем глубоком снегу, тормозя движение отступавших. Кони теряли силы. Некоторые крупнокалиберные орудия пришлось бросить. Они лежали, обнажив жерло, на обочине, укатанной санями и повозками дороги. Остальные орудия бойцы ставили на полозья и так продолжали их транспортировку. Бесконечно белые снежные степи сменились тайгой. Войска директории встретили одетые пушистым снегом вековые деревья. Одна за другой мелькали сказочные по красоте картины. То пень, укутанный снеговой шапкой, то поваленное ветром или тяжестью снега дерево, словно завороженный богатырь, лежавшее на боку. Порой ель-красавица невольно приковывала взор, раскинув свои белые руки-ветки, маня под белый шатер. Уставшие, голодные, замерзшие бойцы, которым не хватило места в повозке или санях, пристраивались отдохнуть на пушистом снегу, да так и оставались на нем, испустив дух. Эскадрон ротмистра Бекетова влился в эту бесконечную череду саней и повозок. Дмитрий ехал на лошади впереди своих кавалеристов. Он смотрел на бегство, на этот вселенский исход, понимая, что оставляет прошлую жизнь навсегда. Там впереди неизвестность. Сердце ротмистра щемило от тоски. Лесная громада давила своей бесконечной величиной, и замерзшие бойцы впадали еще в большее уныние. Им становилось порой жутко от этих лесных стен. Лес тянулся на сотни верст, казалось, ему нет конца. Лишь узенькая, как бесконечный коридор, укатанная полоска дороги вселяла надежду. По ней растянулся на много верст разношерстный обоз, что было трудно себе представить, как судьба смогла свести вместе столь различных людей. Здесь были все слои общества, все ранги и чины, все профессии рабочих, представители всех классов, племен, наречий и состояний. Среди бесконечного обоза ехали сани полковника Тихомирова. Тощие, голодные и замерзшие лошади едва передвигали ноги. В санях сидела семья полковника, миловидная жена лет 30 и маленький сын. Вдруг коренник зашатался и упал. Полковник выскочил из саней, попытался поднять лошаденку, но тщетно она несчастно испустила дух, найдя свое последнее пристанище на обочине дороги. А мимо в объезд тянулись бесконечные повозки беженцев. Никто не намеревался помогать полковнику, лишь жалости взглянут на жену и ребенка, хлестнут своих лошадей и едут дальше. Полковник не выдержал. Он бросался под ноги лошадей, тем самым затрудняя и так медленное движение саней и повозок. «Умоляю, возьмите с собой мою жену и сына, они же замерзнут, погибнут. Лошади плохи, Сани полны, полозья в снегу увязают, сами едва едем, — слышал в ответ отчаявшийся отец семейства. Запряг полковник в сани пристяжку. Не тянет. Бился он, бился и заплакал от бессилья, ибо остаться вместе с семьей — верная смерть от красных. Идти всей семьей пешком до ближайшего жилья все равно сил не хватит. Махнул рукой полковник. Выпряг пристяжку, сел верхом, да один и уехал, а жену и малютку оставил в лесу, среди дороги, на верную смерть. Благо мимо ехал эскадрон ротмистра Бекетова. Дмитрий увидел на обочине дороги, наполненной домашним скарбом сани, без лошадей, в них замерзала женщина и маленький ребенок. Он ловко спешился и пробрался к саням. «Сударыня!» — обратился он к несчастной. Та едва смогла открыть глаза, припорошенные снегом. «Где ваши лошади? Что случилось?» «Коренник пал. Муж уехал на пристяжном». Бекетова обуяла злость. «Черт знает, что такое! Бросать жену и ребенка на верную гибель! Я помогу вам. Моя лошадь сыта и вынослива, до ближайшего населенного пункта примерно 20 верст. Доберемся с Божьей помощью!» Бекетов помог окоченевшей от холода женщине с ребенком на руках выбраться из саней. Один из поручиков, видя такое дело, подсадил женщину на лошадь ротмистра. Так они добрались до ближайшей деревни. Дома были все переполнены. Беженцы, кто успел занять хоть какое-то место вблизи жилья, сделали остановку, однако местные жители, хоть и сочувствовали им, продовольствием делились неохотно, ибо самим надо было дотянуть до весны, а там кто знает, что случится. Бекетов спешился с лошади, помог женщине спуститься. Неожиданно к ней подскочил мужчина в форме полковника. «Катенька! Катенька!» — возопил он и обнял спутницу Бекетова. Ротмистр смекнул. «Ваша жена, господин полковник?» «Да». Измученная женщина молчала, не в силах вымолвить ни слова, лишь попискивал голодный ребенок у нее на руках. Бекетов приблизился к Тихомирову. «Вы, сударь, последняя сволочь. Если бы не крайние нынешние обстоятельства, пристрелил бы вас, рука не дрогнула». Тихомиров обнял жену и ребенка, разрыдался в голос. Эскадрон Бекетова сделал остановку в деревне. Вскоре прибыл обоз с провиантом, лошадей накормили по минимуму, сами кавалеристы делили положенную порцию пищи на двоих, впереди еще была долгая дорога до Иркутска. Эскадрон Бекетова пытался помочь тем, кто потерял лошадей в изнурительном пути, увы. Всех страждущих кавалеристы спасти не смогли. Вскоре ротмистр впал в уныние и почти безразлично взирал на замерзшие трупы беженцев, которыми был в изобилии усеян путь отступления. Из Омска эвакуировался генерал Еремин с женой и двумя дочерьми. Обе лошади его изморились в пути, упали и не могли встать. Просьбы к другим довести до деревни остались без ответа. Отвел он в сторону семью. Сначала жену застрелил, потом дочерей, а последним застрелился сам. Так и остались лежать в стороне от дороги 4 родных трупа. Бекетов, увидев трупы семейства Ереминых, долго раздумывал в пути. Упрекать кого-либо в смерти генерала Еремина и его близких в настоящее время нет сил. С каждым это могло случиться. А ведь своя рубашка ближе к телу, хотя можно это назвать и другими словами — эгоизм и шкурничество. Суди их Бог. а я не судья этим, обезумевшим от страха, холода и голода людям. Каждый день любой беженец на волоске от смерти, и это продолжается не день, а недели. Могут ли в человеке остаться человеческие чувства, жалость, любовь и сострадание? А впереди этой армии беженцев шла молва, распускаемая коммунистами о творимых якобы белыми зверствах и насилиях над мирными жителями, и каких только ужасов не приписывали белым коммунисты. Белые забирают с собой всех мужчин и толпами гонят их, раздетых и разутых по снегу. Баб и девок насилуют и убивают. Грудных младенцев рубят шашками. Добро все забирают. Со скотины сдирают шкуры себе на шубы, а ободранных коров гонят впереди себя. Деревни жгут. Даже мертвым не дают покоя, разрывают могилы, обирают покойников, а гробы сжигают. Большевики призывали местных жителей уходить в леса, прятать свое добро, и многие так и делали. Порой беженцы заходили в деревню, а она была пуста. Красные развешивали плакаты в деревнях. «Селяне, уходите в леса, скрывайтесь сами и спасайте ваше добро, организуйте партизанские отряды, нападайте и убивайте белых, они враги народа, и им нет пощады, объявляем их вне закона, всякий, кто убьет белого, окажет услугу революции». Бегство от красной чумы продолжалось уже не первую неделю. Эшелоны в затылок один другому, по двум линиям, медленно с остановками тянулись на восток. Справа и слева от железной дороги бесконечными вереницами, иногда в несколько рядов, по сугробам, оврагам и ухабам тащились разнообразные повозки. Из окна вагона полковник Вырыпаев как-то насчитал в день более сотни выбившихся из сил лошадей, стоявших или лежавших вдоль дороги. Из-за недостатка воды или топлива на запасных путях станций и полустанков сотнями беспомощно стояли эшелоны, ожидая своей горькой участи. Беженцы, которые могли передвигаться, бросали свои холодные вагоны и шли пешком дальше, лишь бы спастись от красного ада. Однако враг не дремал. Окрыленные успехом и захватом богатой добычи, большевики наседали с удвоенной энергией. Организованными бандами они нападали на беззащитные, тянувшиеся обозы и творили над несчастными людьми холодящие мозг ужасы. В Щеглове и близ расположенных деревнях и селах свирепствовала красная банда. Захваченных людей бандиты раздевали до нога и обливали на морозе водой. Затем, подстегивая плетью или палками, заставляли несчастного бежать, покуда жертва не падала замертво. Были случаи, когда грудных младенцев убивали, хватая за ноги об угол дома или о замерзшую землю, и вообще бандиты изощрялись над несчастными беженцами на разные лады. При подходе капелевцев банды изуверов куда-то резко исчезали. Рассказы чудом спасшихся жертв о невообразимых по жестокости расправах потрясали слушателей. Эскадрон Бекетова не раз предпринимал рейды, чтобы уничтожить нелюдей, но тщетно они исчезали в белых бескрайних лесах. Множество беженцев гибло от свирепой стужи и недостатка теплой одежды. Из движущейся массы людей эпидемия тифа вырывала каждый день сотни жизней. Беженцы, передвигающиеся разными способами и даже пешком в конец, теряли человеческий облик. Они налетали на редко попадавшиеся деревни и, как саранча, уничтожала все имеющиеся съестные припасы, обрекая не успевших спрятаться жителей на голод и холод. Соломенные крыши строений уходили на корм голодным лошадям. На одной из станций Транссиба полковник Вырыпаев видел несколько платформ, высоко нагруженных обнаженными мертвецами, издали походившими на запорошенные снегом деревянные коряги. Остатки армии медленно двигались на восток, сплошной лентой тянулись туда и эшелоны. Где-то в районе станции Чаны к вагону исполняющего обязанности главкома генерала Капеля подъехал автомобиль. Из него энергичным шагом вышел командующий 2-й армией генерал Войцеховский. Войдя в вагон после краткого приветствия, он доложил генералу Капелю: «Два часа назад я застрелил генерала Гривина, командующего Северной группой». Аристократические брови главкома поползли вверх, однако Капель подавил эмоции и спокойно спросил: «Позвольте узнать, при каких обстоятельствах?» Войцеховский начал нервно прохаживаться по купе, собираясь с мыслями. «Согласно моей диспозиции, — наконец ответил Войцеховский, — Северная группа, входящая в состав 2-й армии, сегодня должна занимать ряд назначенных деревень. Еду туда, там никого нет. Еду обратно, опять никого. Наконец, через десяток верст догоняю арьергард Северной группы, спрашиваю командира, почему отходите, и получаю ответ: по приказанию генерала Гривина, хотя с противником связь была утеряна. После чего добираюсь до штаба Северной группы и лично спрашиваю генерала Гривина, получена ли им моя вчерашняя диспозиция. Гривин отвечает: да, получена. Я же, в свою очередь, недоумеваю: так почему же отходите? А этот доморощенный Кутузов мне отвечает: чтобы сохранить кадры. Я пытался объяснить генералу Гривину, что своим отходом он оголил фланг наших войск, и красные могут зайти им в тыл. Далее я предложил генералу Гривину сейчас же написать приказ войскам Северной группы занять общую линию, то есть вернуться назад, на позиции. И знаете, что он мне ответил? Капель кивнул. Ну, примерно догадываюсь. Возмущению Войцеховского не было предела, и он эмоционально продолжил свой рассказ. «Гривин мне ответил, что такой приказ выполнять не будет. Мало того, в подтверждение своих слов он схватился за эфес своей шашки. Я спокойно повторил приказание. Он вторично отказался его исполнить. После этого я расстегнул кобуру, извлек пистолет и выстрелил в генерала несколько раз. Он повалился мертвым». Задыхаясь от переполняющих эмоций, Войцеховский сел на стул. Капель с пониманием отнесся к его поступку и спокойно заметил: «Очень прискорбный факт, но иначе вы и не могли поступить». Стояло раннее мрачное утро, с неба падал снег вперемешку со снежной крупой. Штаб генерала Капеля на рассвете подходил к станции Новониколаевск. Вследствие затора на железнодорожных путях эшелон, исполняющий обязанности главкома, стоял недалеко от семафора со станции, где должен был стоять на путях эшелон командующего 2-й армией генерала Войцеховского, доносились звуки перестрелки. Желая скорее выяснить, в чем дело, генерал Капель, его адъютант, прапорщик Барженский и полковник Вырыпаев вышли из вагона и пешком направились вдоль стоявших составов на станцию. В полумраке, когда стрельба уже почти стихла, они достигли, наконец, штаба 2-й армии. Адъютант Войцеховского доложил Капелю. Сибирский Барабинский полк 1-й армии генерала Пепеляева взбунтовался и пытался арестовать генерала Войцеховского. Примечание. Пепеляев — младший брат председателя Совета министров. Конец примечания. Но неподалеку находились теплушки польских частей, которые вовремя этот бунт ликвидировали. Арестованный командир Барабинского полка, полковник Ивакин, при попытке бежать был застрелен. Надеясь застать эшелон верховного правителя, Капель прошел на станцию, но Литерного там уже не оказалось. Ночью эшелоны Колчака и генерала Сахарова отбыли на восток. На станции Новониколаевске и одноименном городе во всех общественных местах красовался приказ о подвиге генерала Войцеховского, застрелившего генерала Гривина. Приказ был подписан генералом Сахаровым. Это произвело на Капеля удручающее впечатление. «Бог мой, что они делают? Уж если случилось такое несчастье, так лучше бы постарались его не рекламировать». Этот приказ вызовет отрицательное настроение в нашей армии. И как будут злорадствовать большевики? Какая благодатная почва для агитации против нас? Вторично Капель получил телеграмму от верховного правителя о назначении личной встречи на станции «Тайга». В этот же день на станции был выделен салон-вагон, одна теплушка и один паровоз, в которых должны были следовать на станцию «Тайгу» генерал Капель, полковник Вырыпаев, несколько ординарцев и прислуга. Паровоз выбрался со станции Новониколаевск только к вечеру, а на станцию «Тайгу» прибыл лишь на следующий день. Генералу Капелю сообщили: «Эшелон верховного правителя только что вышел на восток на станцию Суджинку, что 37 верст от «Тайги». Капель и Вырыпаев направились к поезду штаба фронта генерала Сахарова. Капель числился временным заместителем и поста главнокомандующего еще официально не принимал. Эшелон главнокомандующего генерала Сахарова был предусмотрительно оцеплен войсками 1-й армии генерала Пепеляева. Войти в эшелон не представлялось возможным, фактически Сахаров находился под негласным арестом. Генерал Капель выругался. Черт знает, что такое. Как такое вообще может происходить? Надо срочно найти генерала Пепеляева, посоветовал полковник Вырыпаев. Капель и Вырыпаев с трудом отыскали салон-вагон, занятый генералом Пепеляевым. Капель вошел туда один. Поздоровался с Пепеляевым и сходу задал ему вопрос, почему приказу арестован главнокомандующий фронтом Сахаров. Пепеляев довольно возбужденно начал объяснять Капелю. Вся Сибирь возмущена вопиющим преступлением, поспешной сдачей Омска, кошмарной эвакуацией, все ужасы, творящиеся на линии железной дороги, повсюду, чтобы успокоить общественное мнение. Я решил арестовать виновника и увезти его в Томск, где расквартирован штаб 1-й сибирской армии для предания суду. Генерал Капель, взволнованный, крайне возмущенный, не дал Пепеляеву закончить фразу и резко прервал его. «Вы, подчиненный, отдали приказ об аресте своего главнокомандующего? Какой пример вы даете войскам? Они завтра же могут арестовать и вас! У нас есть верховный правитель, и генерала Сахарова можно арестовать только по его приказу». Слова Капеля оказались пророческими. Через некоторое время генерал Пепеляев направлялся в свой штаб в Томске. 1-я армия взбунтовалась, а генералу Пепеляеву на середине дороги из тайги в Томск пришлось покинуть салон-вагон и с небольшой группой верных людей пробираться на восток, включившись в общую отходящую ленту. В смятении генерал Капель покинул салон-вагон. Вместе с полковником Вырыпаевым он отправился на станцию и, наконец, увидел хвост эшелона с литерой «Д», один из тех, что транспортировал российский золотой запас. Задний вагон эшелона сошел с рельс, и, казалось, никто не торопился водрузить его на место. Начальник станции рекомендовал отцепить сошедший с рельс вагон, а эшелон отправить дальше. В свою очередь начальник золотого эшелона тщетно пытался добиться от местного начальства надлежащего исполнения своих непосредственных обязанностей. В конце концов пришлось вмешаться Капелю. «Я не для того захватил золотой запас в Казани, чтобы вы в теперешней ситуации раскидывали вагоны с золотом по всему Транссибу», — высказался генерал начальнику станции. Тот побледнел, как полотно. «Ваше превосходительство!» — мычал он. «Людей нету! Так найдите! Это приказ!» Вскоре вагон с золотом был благополучно поставлен на рельсы. Эшелон с государственным золотом ушел в направлении Иркутска вслед за эшелоном Колчака. Уставший Капель отправился в свой вагон. Однако к нему в скором времени явился генерал Пепеляев. Выглядел он подавленным и растерянным. «Согласен с вами. Арестовать главнокомандующего действительно можно только по приказу верховного правителя. Я знаю, что вы намерены отправиться на станцию Судженко, и потому прошу вас достать этот приказ. При встрече я обо всем доложу Верховному», — пообещал Капель, «но в свою очередь настаиваю, чтобы вы сняли оцепление с эшелона генерала Сахарова». Пепеляев согласился. У него не было выбора. На следующий день, морозным туманным утром, покрытый инеем вагон Капеля остановился на станции Судженко. Царила тишина. На запасных путях стояли 2-3 эшелона, но ни шума, ни беготни не наблюдалось. Лишь подле одного из эшелонов во мгле прохаживались несколько офицеров. Капель покинул свой эшелон и решил пройтись. Внезапно до слуха Владимира Оскаровича долетел голос адмирала: «Скажите, скоро ли приедет генерал Капель?» Ускорив шаг, Капель приблизился к адмиралу и, козырнув, доложил: «Ваше высокопревосходительство, генерал Капель по вашему приказанию прибыл». Колчак приблизился к генералу и обнял его. «Слава Богу! Наконец-то! Идемте в мой вагон, там тепло, к тому же имеется отменный английский чай». Капель вошел в просторный салон Верховного. Госпожа Тимирева в этот момент разливала из чайника по чашкам горячий темно-коричневый напиток с терпким запахом. Она мило улыбнулась, поприветствовала генерала и скромно удалилась, чтобы не мешать предстоящей беседе. Разговор адмирала и генерала Капеля длился 3 часа. Во время него был подписан, теперь уже письменный, приказ о назначении генерала Капеля главнокомандующим вместо Сахарова. К тому же Капель сдержал данное генералу Пепеляеву обещание и рассказал о всеобщем недовольстве Сахаровым. Адмирал всецело разделял мнение генерала Пепеляева о скоропалительном оставлении Омска, и потому он отдал приказ об аресте бывшего главкома, отправке его в Иркутск и создании комиссии о тщательном расследовании его деятельности. Верховный правитель во френче с белым крестом на шее вышел провожать Капеля. Владимир Оскарович повернулся и отдал честь. Колчак спустился на одну ступеньку, протянул ему руку и сказал тихо: «Владимир Оскарович, только на вас вся надежда». Весть о назначении Капеля главнокомандующим вдохнула надежду в деморализованные войска. Рядовые солдаты говорили: «Капель выведет нас даже из ада, с Волги вывел и теперь выведет». Между тем все чаще стали приходить донесения о творимых чехами бесчинствах на железной дороге. Как хозяева распоряжались они, отбирая паровозы у эшелонов с ранеными, а иногда и просто выбрасывая из вагонов этих раненых и эвакуировавшихся женщин и детей. Украшенные зелеными еловыми ветками, их поезда вывозили не только чешские воинские части и военное имущество. В вагонах можно было видеть все, начиная от пианино до мягкой мебели, включительно все, что удавалось достать предприимчивым легионерам в городах и на станциях. А в эшелонах без паровозов или на снегу гибли тысячи русских раненых женщин и детей. Генералу Капелю воочию пришлось видеть на каком-то полустанке три вагоноплатформы, загруженных трупами замерзших людей, сложенных штабелями. Эти штабеля были связаны веревками, чтобы не развалились, и среди защитной формы погибших мелькали женские платья и тела детей. По линии железной дороги были разбросаны пухлые большие мешки. В мешках офицеры находили замерзших русских женщин в легких платьях. Это были те русские женщины, которые имели несчастье связать свою судьбу с кем-либо из чехов и которым они надоели. Расправа чехов была коротка. Несчастную женщину заталкивали в мешок, завязывали веревкой и выбрасывали из вагона на снег. Владимир Оскарович отправлял бесчисленные телеграммы чешским командирам, лично ездил к некоторым из них, но тщетно. Теперь, кроме чисто военных вопросов, он вынужден был еще помогать жертвам чехов, которых нельзя было бросить на произвол судьбы. Бесчисленные обозы беженцев присоединялись к отступающей армии, делая ее нелегкий путь еще более трудным и опасным. В довершении всех бед из Нижнеудинска пришла телеграмма верховного правителя. Чехи силой забрали два паровоза из его эшелонов. Колчак настоятельно просил, чтобы Капель повлиял на них, заставил прекратить эти бесчинства. Однако в своей телеграмме адмирал умолчал о том, что между чехами и йоркширцами разгорелся вооруженный конфликт за обладание паровозами. Верховный понимал, что это может привести к тому, что чехи обратят свои штыки против сибирской директории на протяжении всей железнодорожной магистрали. Капель также не мог выступить против чехов с оружием в руках, ибо это могло лишь ухудшить положение адмирала, а армию поставить в безвыходное положение. В итоге с востока появится еще один фронт чешский, а с запада по пятам шли красные. Колчак с золотыми эшелонами застрял на станции Нижнеудинск. Вскоре пришло известие о вооруженном восстании эсеров в Иркутске. Адмирал возлагал все надежды на генерала Капеля и атамана Семенова. Однако он решил принять экстренные меры, покуда чехи окончательно не наложили лапу на золото.